Спустя 700 лет после первой высадки на Луне по Соединенным Штатам Европы проносятся волны беспокойства, ибо стало известно, что ученый Яцек обладает устройством, способным уничтожать целые континенты. Ежи Жулавский. Древняя Земля. Часть первая. Глава первая. Они даже не могли определить, сколько прошло времени. Бесконечные часы текли, не отраженные ни на одном циферблате. А снаряд, мчась в межзвездном пространстве, попадал из бездны солнечного света в огромную тень Земли, и тотчас внезапная ночь и холод окружали замкнутых в стальной скорлупке нечаянных путешественников. И вновь. Во мгновение ока, без всякого перехода, путешественники, коченевшие от стужи, охваченные безумным ужасом перед кажущейся вечной ночью, оказывались среди света, который слепил им глаза и чуть ли не докрасна раскалял стены их корабля. Не было ощущения движения, только луна позади делалась все меньше, горела все ярче и постепенно становилась похожа на изменчивое светило, что озаряет земные ночи. Они видели, как с одной стороны ее медленно накрывает тень, врезаясь щербатым полукругом во впервые открывшуюся их глазам великую пустыню. Зато на черном, усеянном звездами небе росла земля, раздуваясь до чудовищных размеров. Ее яркий серебряный свет бледнел, как бы расплывался, и когда она своим гигантским серпом закрывала половину небесной бездны, то показалось, будто сделана она из опала, сквозь молочный блеск которого просвечивают разнообразнейшие краски морей, нив, песков. Лишь кое-где на фоне бархатно-черного неба неизменным серебряным светом, от которого резало глаза, сверкали снега. И вот так, не ощущая движения, они неслись в пространстве между двумя светлыми серпами Земли и Луны. Один из них вогнутый, все разрастался внизу, а другой выпуклый, висящий над ними, становился все меньше и меньше. Ученый Рода за все время этого непостижимого полета почти не произнес ни слова. Вжавшись в угол, он сидел пришибленный, словно полуживой. Лицо у него стало желтее обычного, широко раскрытые испуганные глаза под лохматыми насупленными бровями ввалились. А Моторет сразу стал хозяйничать в этом на беду захваченном корабле Победоносца. Он нашел воду и запасы разных экстрактов, сам их отведал и заставлял своего спутника хоть немного подкрепиться. Рода ел неохотно, со страхом и ненавистью поглядывая на увеличивающуюся землю. В голове у него кружился вихрь мыслей, и он тщетно пытался упорядочить их. Все ему теперь казалось непонятным, странным и безумным. Он размышлял, с чего все это началось и как произошло, и неизменно запутывался в хаосе противоречий, опровергающих все то, во что он верил, как в очевидную и несомненную истину. И впрямь была во всем этом какая-то поразительная и прямо-таки смехотворная неправдоподобность. Он родился и вырос на Луне, среди народа, хранящего предание, что будто бы много веков назад первая пара его прародителей прилетела под водительством легендарного старого человека с Земли на Луну и дала здесь начало новым поколениям. И еще предание гласило, что когда люди, подвергающиеся постоянным нападениям страшных лунных первожителей, кровожадных шернов, окажутся у последнего предела отчаяния, вновь с Земли на Луну явится победоносец, дабы избавить народ от врага. Роду кормили этими сказками с младенчества, однако, войдя в разумный возраст, он очень скоро перестал в них верить. Более того, он дошел до убеждения, что Луна является извечной колыбелью людей, а Земля — огромная яркая звезда, что сияет над мертвым и пустынным, лишенным воздуха полушарием Луны — точно так же мертва и пуста, и никакой жизни на ее сверкающей поверхности нет и быть не может. Рода так яро верил в эту истину, которую сам и открыл, которую священнослужители ради собственных корыстных интересов стараются сокрыть золотыми сказочками о якобы земном происхождении людей, что даже стал основателем братства, поставившего целью распространение и развитие этого убеждения. И вот когда организованное им братство истины начало приобретать силу и значение, объединяя все большее число сторонников, на Луну прилетает таинственный человек гигантского роста, которого народ тут же стал звать именем столь поджидаемого с Земли Победоносца. Роде припомнились все его борения и кровавые усилия ради защиты истины от растущего влияния странного пришельца. Нет, ни единой секунды Рода не сомневался, что этот огромный человек свалился вовсе не с Земли, а просто-напросто прилетел в своем летающем корабле с обратной стороны Луны, якобы пустынной, но на самом деле укрывающей в своих глубоких укрепленных ущельях чудесную плодородную страну, про отчизну людей, которую живущее там счастливое племя ревниво прячет от изгнанников. Было решено захватить корабль Победоносца, занятого за морем войной и шернами, и тем самым принудить его открыть дорогу в таинственные недра утраченной отчизны. Корабль захватили, и он, Рода, вне всяких сомнений достиг бы своей возвышенной цели, если бы не этот проклятый плешивец Моторет, который оказался замкнутым вместе с ним в металлической скорлупке и мчится теперь сквозь бездны межзвездного пространства, насмешливо пялись на него лупоглазыми буркалами. А ведь он же прекрасно знал, так как Роди удалось вытянуть эти сведения у Победоносца, и он сообщил их Моторету, что корабль подготовлен к полету, и все-таки, когда они оказались внутри, уже уверенные в своем торжестве над ненавистным пришельцем, этот плешивец то ли нечаянно, то ли намеренно нажал на роковую кнопку, и родимая Луна как-то нелепо исчезла у них из-под ног, словно провалилась в бездну. И вот они, оба летят в пространстве, беспомощные, бессильные, не ведающие, что уготовит им судьба в следующую минуту. И такая безумная ярость охватила Рода, такой стыд, такое отчаяние, что еще немного, и он в бессильном гневе завыл бы и впился себе в руку зубами. Однако от подобного взрыва чувств его удерживал спокойный и, как ему казалось, издевательский взгляд Моторета. Потому ученейший и столь чтимый своими приверженцами Рода еще глубже забивался, словно пойманный лесной зверь, в самый дальний угол, и терзался от стыда и мучительных мыслей, не находя никакого разумного выхода. И сейчас, когда он сидел, быть может, в тысячный раз оценивая безвыходное положение, в каком оказался, к нему подошел Моторет, указал рукой на окно в полу, за которым с ужасающей быстротой росла земля, и сообщил: «Падаем на землю». В его голосе и в немудрящих коротких словах Роди почудилась издевка над его ученостью, знаниями, достоинствами, над всей его наукой и всеми теориями, в соответствии с которыми этот пресловутый победоносец не имеет никакого отношения к Земле, и кровь мгновенно ударила ему в голову. В эту минуту ему было совершенно все равно, что станется с ними через час или два. Сейчас он с радостью отдал бы жизнь, лишь бы втоптать в грязь, унизить ставшего вдруг ненавистным спутника. «Ну, разумеется, болван!» — закричал он. «Разумеется, мы падаем на землю!» На сей раз Моторет действительно улыбнулся. «Учитель, ты говоришь «разумеется», а значит...» «А значит, ты дурак! Полный дурак!» — уже не в силах владеть собой, кричал Рода. «Дурак, раз не понимаешь, что в этом-то и состоит коварство этого проклятого пришельца!» «Коварство?» «Да, да! И только такой тупой, безмозглый кретин, как ты, мог попасться на него, если бы ты послушался меня!» «Но ты же ничего не говорил, учитель!» Слово «учитель» Моторет произнес с некоторым, возможно, непроизвольным ударением. «Да нет, говорил!» «Говорил я тебе, чтобы ты не прикасался к кнопке. Неужели ты думаешь, что этот победоносец до такой степени глуп, чтобы оставить готовый к полету корабль, который любого дурака, нажавшего проклятую кнопку, повезет в страну, откуда он прибыл? В благодатные города на той стороне Луны? Смех, да и только! Нет никакого сомнения, что он намеренно так настроил корабль, чтобы зашвырнуть непрошенных гостей на землю. «Ты так думаешь?» — прошептал Моторет, вынужденный признать за этим предположением определенную правдоподобность. «Думаю». «Убежден, знаю. Благодаря твоей дурости он избавился от самого опасного противника. От меня. Сам он, когда захочет, доберется к себе на родину каким-нибудь другим способом. А вот мы погибнем. Ведь мы же как два червяка в брошенном в реку орехе несемся без воли, без смысла, без цели и рано или поздно рухнем на землю, проклятую, безжизненную, пустую звезду, где попусту зазря вскоре сдохнем, даже если уцелеем при падении. Ох, как должно быть сейчас насмехается над нами, как издевается!» При этой мысли его вновь обуяло бешенство. Он поднял кулаки к уменьшающейся над ними луне и самыми грубыми, самыми простонародными словами принялся клясть победителя-пришельца, грозить ему, словно когда-нибудь надеялся увидеть его и отомстить. Моторет не слушал его воплей. Он задумался, а через несколько секунд поинтересовался: «Ты по-прежнему убежден, что Земля необитаема и жизнь на ней невозможна?» Рода уставился на Моторета, не веря собственным ушам. Да неужто у него хватило наглости высказать столь кощунственное сомнение? Наконец Рода язвительно рассмеялся. «Убежден ли я? Да ты сам посмотри!» И теперь уже он указал на иллюминатор, находящийся у их ног. Выброшенные в пространство силою взрыва сжатых газов и медленным относительно вращения Земли поступательным движением Луны, они, пролетев по гигантской параболе, все более приближающейся к прямой, сейчас падали на Землю, которая, вращаясь с запада на восток, открывала их взором все новые и новые моря и континенты. Они были еще достаточно далеко от нее, и вращение это им казалось довольно медленным. Однако какие-то материки, которые они совсем недавно видели, исчезли, наклонясь за край горизонта. Теперь они пролетали над Индийским океаном, заполнившим почти все поле зрения, вплоть до дугообразной линии тени на западе, которой уходящая ночь отсекла светлый дневной серп Земли. Моторет, следуя взглядом за рукой учителя, всматривался в безнадежно пустынную серебристо-синюю поверхность. Неизменная улыбка исчезла с его мясистых губ, лоб перерезали мелкие вертикальные морщинки. Смотрел он долго, наконец обратил к Роде мрачный, но тем не менее спокойный взгляд и коротко бросил: «Да, ты прав, мы погибнем». С Родой же произошло что-то необъяснимое. Он совершенно забыл, что слово «погибнем» означает смерть, неминуемую смерть для них обоих, и испытывал одно лишь ликование от того, что все-таки оказался прав, считая Землю зловещей безжизненной звездой. Глаза у него просветлели, он встряхнул большой лохматой головой и громко, как совсем недавно, когда уверенный в себе наставлял на Луне толпу сторонников, заговорил: «Да, погибнем. Я был прав. И только такой глупец, как ты, мог хотя бы на секунду допустить, что эта мордастая сияющая звезда, что брюхатится перед нами, словно щенная сука, может быть обителью хоть какой-то жизни. Я рад. И ты, и все остальные, наконец-то убедитесь. То, что я всегда утверждал...» «Все не убедятся», — передернув плечами, заметил Моторет. «Мы умрем». Он оборвал фразу и взглянул на своего спутника, в котором под влиянием этих страшных слов вдруг пробудилось ужасающее понимание их безнадежного положения. Рода сорвался с места и, ярясь от злобы, размахивая кулаками, подбежал к нему и стал осыпать оскорблениями и ругательствами. «Что же ты наделал, дурак?» — без конца повторял он, а потом, схватившись руками за голову, упал на пол и со стенаниями и причитаниями стал проклинать тот день и час, когда принял этого кретина и безумца в почтенное братство истины, которое осталось на Луне, навеки лишившись своего учителя и главы. Моторет некоторое время смотрел на содрогающегося от спазматических, непристойных для мужчины рыданий учителя, но Так и не найдя нужных слов, чтобы успокоить его, скривил губы и с презрением отвернулся. Время тянулось бесконечно. Моторет не знал, что делать, да, впрочем, и работы тут никакой для него не было. Они мчались к земле, а вернее падали на нее со скоростью, какую Моторет и представить себе не мог. Ему захотелось взглянуть в иллюминатор, но невольный страх удерживал его. Он заложил руки за спину и принялся осматривать стены, без мыслей, без чувств, с одним только холодным и упорным сознанием, что скоро, быть может, всего через несколько минут, наступит нечто ужасное, помешать чему никто не в силах. Близость Земли ощущалась уже в росте силы притяжения, проявляющейся в увеличении тяжести всех предметов. Низкорослый, малосильный Моторет, представитель выродившегося на Луне людского рода, чувствовал, что с каждой минуты его собственное тело весит все больше и больше. Вещи, которые на Луне были в 6 раз легче и которые он поднимал без всякого труда, становились для него непосильными. Ему казалось, что некие незримые провода связывают все в единую и неразделимую массу, гибельно устремляющуюся уже только по причине своего веса к Земле. Еще несколько минут, и он стал сгибаться под собственной тяжестью. Руки его бессильно свесились, колени дрожали под гнетом тела. Он опустился на пол возле округлого иллюминатора и глянул вниз. То, что он увидел, было настолько страшно, что лишь неодолимая неповоротливость не позволила ему отпрянуть от иллюминатора после первого же взгляда. Теперь Земля росла перед глазами с невероятной, неправдоподобной быстротой, и при том у него было ощущение, будто он попал в какой-то вихрь, от которого кружилась голова и подступала тошнота. Сейчас перед снарядом, отброшенным относительно не слишком стремительным поступательным движением Луны с запада на восток, поверхность Земли вращалась с головокружительной скоростью 400 с лишним метров в секунду, и с каждым мгновением, по мере приближения к ней падающего снаряда, это чудовищное вращение, казалось, возрастало. Поэтому через несколько минут то, что видел Моторет, перестало походить на твердое тело, а выглядело чем-то наподобие проносящихся вихрем смутных смазанных контуров. Этот обезумевший диск, который по причине увеличившегося благодаря близкому расстоянию угла зрения превратился еще недавно сверкавший у них под ногами серп, заполнил весь окоем. Океан уже перевалил за внезапно ограничившийся горизонт, внизу мелькали какие-то острова, но их невозможно было разглядеть, и вдруг снаряд словно попал в космический смерч, они вошли во вращающуюся земную атмосферу. Корабль, до сих пор казавшийся неподвижным, затрясся, закрутился. Под давлением воздуха по бокам у него автоматически развернулись предохранительные крылья и в тот же миг лопнули. Моторет чувствовал уже только жар от мгновенно раскалившихся вследствие атмосферного трения стен корабля и нечеловеческий страх. Он попытался крикнуть, внезапно его объяла ночь.